вместе с воображаемым другом. Врач утверждает, что это психотические фантазмы, один из симптомов, какой при отсутствии должного наблюдения и терапии может рано или поздно перерасти в шизофрению. Я не потерплю еще одного ненормального в своем доме, даже если это моя дочь. Может перерасти, а может и остаться маленьким недоразумением. Эвелин улыбается мужу, старается успокоить. Он излишне категоричен и не понимает, что рубит с плеча, опираясь лишь на эмоции и печальный опыт. С бабушкой Рейнарда Эвелин никогда не встречалась. Судить могла лишь по его рассказам. Муж не единожды упоминал, что та, прислушиваясь к голосам в голове, пыталась убить собственного сына, а в один момент подняла руку и на внука. Вот только между его бабушкой и их дочерью Амандой бездонная пропасть, о которой упоминала и психотерапевт. Да, заболевание может передаваться по наследству. Да, фантазии дочери выходят совсем немного за грань разумного, но та никому не причиняет вреда и не причинит. В этом Эвелин уверена. Аманда — спокойный и светлый ребенок, она и мухи не обидит. Ты же слышал доктора Салливана. С такими состояниями у детей легко справиться, а значит, все с ней будет в порядке. Да, 14 лет поздновато для воображаемых друзей, но случается и такое. Честное слово, Рейнард, ты будто не знаешь, как это работает. К тому же, что предлагаешь делать, если не обеспечить ей достойное лечение? Отказаться от дочери? Знай, этого я тебе не прощу. Рейнард смотрит на Эвелин, щурит льдисто-серые глаза и на мгновение чудится, будто уж сейчас-то он повысит голос. Раскричится, а то и применит силу. За 15 лет семейной жизни Эвелин видела мужа в ярости всего дважды. Однако этого оказалось достаточно. Время от времени тот просто не в состоянии себя контролировать, принимает импульсивные, необдуманные и чаще всего ошибочные решения. И однажды он ее все-таки ударил. Память об этом жива до сих пор, и подсознательно Эвелин ожидает удара каждый раз, когда дома разгораются скандалы. Муж недовольно кривит губы, но не поднимается из-за стола. «Думаешь, это меня остановило бы? То, что ты мне чего-то не простишь? Не будь наивной, Эвелин!» Он отмахивается от нее, как от назойливой мухи. «Если все можно исправить, то я готов обеспечить Аманде любое лечение, потому что у меня нет ни времени, ни желания вкладываться в еще одного наследника». Но если оно не даст никакого эффекта, мне придется прибегнуть к другим методам. Разговор об этом заходит не впервые. Все 14 лет Эвелин здорово раздражала отношение Рейнарда к дочери. Аманда для него будто бы и не ребенок вовсе, а одна из удачных инвестиций, какая должна рано или поздно окупиться, тогда-то он ее и продаст подороже. И сколько Эвелин не пыталась привить мужу другие ценности, ничего так и не вышло. Рейнард Гласс — бизнесмен до мозга костей. И простые семейные радости ему чужды. Оттого-то ему и нужна идеальная, прекрасно воспитанная и здоровая дочь. Кому и как он сумеет ее продать, если та и в сознательном возрасте продолжит общаться с несуществующими друзьями? «Никому, конечно же». Эвелин тяжело вздыхает и массирует переносицу пальцами правой руки. «Скажи мне, дорогой, зачем тебе семья?» Устало спрашивает она. Разговор грозится зайти в тупик и прийти к тому, чем обычно заканчивается каждая ссора в доме семьи Гласс. «Ты ни в грош не ставишь нашу дочь, а о себе я вообще молчу». Когда ты в последний раз спрашивал, как у нее или у меня дела? Когда проводил с нами время? Едва ли у тебя получится вспомнить. Ты так любишь требовать что-то от других, но сам никогда не даешь ничего взамен. И ты считаешь это нормальным, Рейнард? Семья — не один из контрактов на работе, А мы не твои деловые партнеры, о которых можно забыть, получив желаемое. Вы обеспечены всем. Абсолютно всем. Чего тебе еще не хватает? Многие могут лишь мечтать о такой жизни. Он пожимает плечами. Слова его не задели. Ему наплевать. Не все на свете решается деньгами. Теперь губы поджимает Эвелин. Повышает голос. Ты можешь сколько угодно пытаться откупиться ими от меня или своих любовниц, но с Амандой так поступать не смей. Это твоя дочь, и если ты так хочешь вырастить из нее отличную партию, будь добр ею заниматься. Попробуй с ней пообщаться. Может, после этого у нее и в воображаемых друзьях отпадет необходимость. Снова и снова все сводится к одному. Они с Рейнардом не понимают друг друга, и сейчас, спустя столько лет в браке, Эвелин уже не может сказать, что когда-то нашла в этом чёрством, расчётливом и эгоистичном мужчине. Его ухаживания в те годы казались красивыми, отношения — трепетным. Она до сих пор помнит знакомство с родителями мужа, как наблюдала за трогательным отношением отца Рейнарда к своей жене и наивно полагала, что их семья в будущем станет такой же. Рейнард оказался человеком совсем другим, а его отец лишь прикрывался ширмой примерного и заботливого семьянина на людях. Яблочко от яблони. В ее возрасте нужно общаться со сверстниками, но она и на это не способна. Рейнард не в состоянии замолчать и продолжает сыпать упреками. Ты сама слышала, что она сказала на приеме? Ей неинтересно. Мне, как ты понимаешь, тоже. Хоть раз подумай о ком-то, кроме самого себя, боже мой. Аманда — единственная, что еще склеивает нашу семью. Ей нужен отец, иначе я бы уже давно подала на развод. Еще один повод подумать о том, что с ней делать, если терапия не даст никакого эффекта. Эвелин понимает, что больше не выдержит. Иногда хочется отвесить мужу пощечину, такую, чтобы у того в ушах зазвенело, и уйти из дома, желательно навсегда. Но она позволяет себе лишь кричать. Нет, пытаться докричаться до Рейнарда.